«Вы по какому вопросу?» — осведомился, поднявшись нам навстречу охранник, плечистый дядька средних лет. Вместо ответа я показала ему ключ, маленький плоский ключик с затейливой плоской бородкой и немного утолщенной золотистой головкой. «Подождите, пожалуйста, здесь». Охранник показал на диван в углу холла под раскидистой пальмой. «Сейчас я сообщу, и к вам выйдет менеджер депозитного отдела». Мы переглянулись и уселись на диван. Дверь снова распахнулась, и на пороге банка появилась миниатюрная старушка в старомодной шляпке из черной соломки, украшенной искусственными цветами и гроздью винограда. «По какому вопросу?» — привычно спросил охранник. «По вопросу квартиры», — зачастила старушка. «Квартиру я продаю, а Нина покупает, то есть не покупает, а расселяет, то есть не расселяет, а родственный обмен, потому что у нее второй муж отдельно проживает, Сидоровы нам на час назначено, то есть не Сидоровы, а Воробьевы, а Нина, она вообще Васильева, но они все должны сюда прийти, мы все соберемся, я должна подписать». «Хорошо, хорошо, посидите пока здесь». Охранник потряс головой, словно пытаясь вытрясти из нее старушкину трескотню, и указал ей на тот же диван. Старушка села рядом со мной и без предисловия начала. «Я должна подписать, а они опаздывают. А Нина, она за вторым мужем, который Васильев, он слесарь в ЖЭКе, а первый ее муж Васька, тот совсем спился». Я прикрыла глаза, пытаясь отгородиться от этого голоса, который ввинчивался в мой висок, как шуруп-саморез. «Кто в депозитный отдел?» Из внутренней двери вышла приятная девушка в строгом деловом костюме. «Надежда Николаевна, идите вы». Я протянула Надежде ключ. Она женщина чрезвычайно толковая и деловая. Надежда с менеджером скрылась за дверью, но тишина не наступила. Старушка рядом со мной продолжала свой бесконечный монолог. «Так вот Васька-то, он как раз был Воробьев, он на заводе работал в отделе технического контроля, а Нина, она в столовой при дирекции, очень хорошее место, только с площадью у нее не важно». Я собралась встать и отойти в другой конец холла, как вдруг старушечья трескотня прервалась. И совсем другим, едва слышным и совсем не старым голосом она проговорила: «Сиди». «Что?» — не поняла я и удивленно повернула в свою сторону. «И головой не верти», — процедила она, почти не разжимая губ. «Дернешься — пристрелю». «Да вы что, бабуля!» — начала я, но увидела холодные молодые глаза и сумочку на коленях, прикрывающую правую руку, и вдруг поняла, что этот голос мне знаком. «Узнала?» — прошептала она. «Но это и к лучшему. Имей в виду, я не шучу. У меня пистолет с глушителем, разумеется. Если дернешься или попытаешься мне помешать, буду стрелять, не задумываясь. Мне терять нечего. Но ведь здесь охрана!» — проговорила я, с трудом разлепив побелевшие губы. «Ты видела этого охранника?» Она усмехнулась уголками губ, скосив глаза. Охранник сидел за столиком перед входом, уставившись в журнал с кроссвордом. «Я же тебе сказала, пистолет с глушителем. Пока этот поймет, что произошло, меня здесь уже не будет». «Что вам от меня надо?» — прошептала я, опустив веки. «Не прикидывайся дурой!» — огрызнулась она. «Ты прекрасно знаешь, что мне нужно. Пока сиди тихо и без фокусов. Когда выйдет твоя подруга, начнется вторая часть мармезонского балета, и ты будешь танцевать по моим правилам, если хочешь остаться в живых». Девушка-менеджер вставила в ячейку ключ, который подала ей Надежда, затем второй ключ, который был у нее. Повернув оба ключа, Она выдвинула из стены металлический ящик, поставила на стул, улыбнулась Надежде Николаевне. — Я буду ждать вас снаружи. Позовете меня, когда закончите. Надежда сдвинула крышку ящичка. Внутри, как она и подозревала, лежал компакт-диск в прозрачном конверте. Вот оно, то, из-за чего произошли все трагические события последних дней, то, из-за чего трижды пролилась человеческая кровь. Надежда спрятала диск и позвала девушку. Они вышли в холл. Даша сидела на прежнем месте рядом с суетливой старушкой, но что-то в ее облике было не так. Она сидела подчеркнуто прямо, сдвинув колени, лицо покрывала мертвенная бледность. Девушка-менеджер вежливо попрощалась с Надеждой и скрылась за дверью. Надежда медленно подошла к Даше, не сводя с нее удивленно-вопросительного взгляда. — Что с тобой? — спросила она, приблизившись к дивану. — У нее пистолет! — прошептала Даша, скосив глаза на свою престарелую соседку. Надежда Николаевна бросила на старуху удивленный взгляд и сразу же все поняла, что, во-первых, никакая она не старуха, а хорошо загримированная, достаточно молодая тренированная женщина, во-вторых, что на коленях у нее под черной сумкой действительно лежит пистолет, и что с этой женщиной шутить не рекомендуется. Такие шутки могут кончиться очень плохо. — Кто это? — в полголоса спросила Надежда. — Никаких вопросов, — прошипела старуха. — Выходим из банка. — Вы первый? — она взглянула на Надежду. — Даша за вами. — Я последний. И чтобы никаких фокусов. Я стреляю отлично. — Понятно. Надежда бросила взгляд на охранника. Тот увлеченно разгадывал кроссворд, не поднимая головы от журналов. — Без фокусов. В полголоса повторила старуха. Надежда кивнула и молча двинулась к выходу. На улице, неподалеку от дверей банка, был припаркован красный микроавтобус с надписью «Перевозка мебели». Около водительской двери, облокотившись на нее, стоял молодой парень с маленькими колючими глазами. Переглянувшись со старухой, он шагнул навстречу вышедшим, распахнул задние двери микроавтобуса. «Внутрь!» — скомандовала милая старушка. Надежда замешкалась на пороге, но за спиной у нее щелкнул предохранитель пистолета, и она влезла в автобус. Внутри, вдоль стен, имелись два мягких сиденья. Надежда и Даша сели справа, старушка напротив них. Теперь она держала оружие на виду. Даша, как зачарованная, смотрела на черный пистолет с навинченным на ствол длинным цилиндром глушителя. Микроавтобус тронулся. — Давайте мне диск, — приказала старушка, направив ствол пистолета на Надежду Николаевну. Та скосила глаза на Дашу, вздохнула и протянула злодейке пластиковый пакет с диском. — Ну, теперь вы получили то, что хотели, — проговорила Надежда ровным, сдержанным тоном. — Может быть, вы выпустите нас? — Чтобы вы тут же побежали в милицию? — усмехнулась старушка. — Неужели вы считаете меня такой дурой? — Да нет, уверяю вас. Я не представляю для вас никакой опасности. Я вообще вас не знаю, — заверила ее Надежда. — А вот она меня узнала. Злодейка сняла соломенную шляпку, тряхнула волосами, выпрямилась, затем достала из сумочки ватный тампон, прошлась им по лицу. С ней произошло настоящее чудо. Из скособоченной маленькой старушки она превратилась в худощавую женщину лет 40 с рыжеватыми волосами и крупными коричневыми веснушками, разбросанными по высоким скулам. Еще у нее были удлиненные зеленые глаза и большой рот. — Это Нора, — проговорила Даша, мрачно глядя перед собой. — Мы познакомились в отпуске. Я вам рассказывала. — Так это она организовала кражу диска? — воскликнула Надежда. — А ваша подруга только что сказала, что в то время я была в отпуске. Нора криво усмехнулась. Этот отпуск — мое алиби. Когда здесь происходили главные события, меня вообще не было в стране. Так что я вне подозрений. Вы все сделали руками Вероники, а ее саму застрелили на складе. Догадалась Надежда.